Глава 16. Чего Селена сдержать не могла, так это дрожи собственных рук. Даже правая с узелком ужином для непрошенных гостей тряслась так, что как девушка не стискивала кулак, ничего не помогало, пока она не сообразила прижать узелок к животу. Селена боялась. Она отчаянно боялась, потому что не знала, как говорить с теми, кто презирает людей. И о чем говорить, чтобы они не сочли ее противником. А ей нужно расположить к себе этих вражин, как выражалась когда-то бабушка. Расположить, чтобы они не расценивали ее как препятствие. Недавняя идея, что она придет и сразу сообразит, как действовать по ситуации, теперь казалась полнейшей глупостью. Они стояли рядом с роскошным палисадником, так густо окружившим дом, разросшийся без хозяев зеленью, что из окон их никто и не заметит. Тем более на углу. И девушка не могла заставить себя сдвинуться с места. Как говорить, если она вообще вот-вот онемеет от страха? Она выдохнула и только сейчас обратила внимание на Конора. Он уже должен был принять личину слюнявого дебила, вроде и начал преображение, но лицо его не стало тупо расслабленным. Создавалось впечатление, словно мальчишка прислушивался к чему-то, что слышно только ему. Да и глаза пока выдавали его настоящего, все те же жесткие и проницательные. «Ты что-то слышишь? К чему ты прислушиваешься?» «В этой деревне жили сильные маги. Все умирали своей смертью», — сосредоточенно констатировал мальчик. «Кладбище хорошее, могилы спокойные». Только теперь Селена вспомнила, что Конор — некромант. Но зачем ему сейчас мертвецы? Может, он хочет натравить их на непрошенных гостей? Вряд ли. Мальчишка-маг, хоть и мал, но отнюдь не безрассуден. Нашел. Пробормотал он. Коротко взглянул на Селену и предупреждающе поднял указательный палец, едва она машинально открыла рот, спросить, что он нашел. С его лица внезапно сошла маска идиота. Оно не то похудело, не то вытянулось и стало строгим и властным. Взгляд, наоборот, стал рассеянным. Он словно смотрел в пространство на что-то невидимое. «Иди», — монотонно сказал он этому призрачному в пространстве. «Ко мне». Селена мгновенно сообразила. «Некромант? Кого он вызывал? Если она, конечно, правильно понимает, что происходит». Чуть позже она услышала странные щелчки где-то снизу. И, немного от Конора отодвинувшись, заметила нить, оплетающую кисть мальчишки. Нить спускалась на пальцы и тоже оплетала их, путано на первый взгляд. На ней виднелись мелкие шарики, которыми Конор и отстукивал странный ритм, двигая пальцами. Селена даже удивилась. Шарики на вид не больше бисера, а стук слышен, как будто кто-то потряхивает тарелку с горстью сушеного гороха. Такую же нить с шариками девушка видела у Джари. Только бисерные шарики там были крупней. Больно вздрогнуло сердце. Но кроме страха девушка, как ни странно, уже чувствовала детский восторг. Неужели он в самом деле вызывал какого-нибудь мертвеца? Жутко. Но и страшно и интересно. И Селена попыталась увидеть то, что видит мальчик. Солнце выглянуло и снова пропало. Но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы глаз уцепился за тень, чуть темнее обычных, которых было много не только в солнечный, но и в пасмурный день. От неожиданности Селена заморгала, не понимая, видит она или ей мерещится нечто. Конор не шевелился. Только рука со странным украшением поднималась выше и выше перед странной тенью. И застывший на браслете взгляд юного некроманта следовал за пощелкивающими шариками на нити. Затем мальчик замер. Взгляд, только что был рассеянным, жестко уперся в нечто. Тонкая детская кисть встряхнула шарики, и Селена затаила дыхание. Перед ними возникли очертания молодой женщины в военной форме. Ее стремительно обозначившиеся глаза застыли на нити с шариками. «Отвечает только на мои вопросы», — велел Конор. «Кто ты? Имя? Профессия?» От внятного шепота призрака девушка непроизвольно содрогнулась. «Илия, боевой летчик-дракон». «Что значит дракон? Ты человек». «Истребитель-бомбардировщик, штурмовик». «Почему ты оказалась на территории деревни?» «Меня сбили машинные демоны. Последнее желание умирающей оказаться на территории своих выполнили маги, которые в это время окружили деревню защитой». «Ты маг?» «Нет, обычный человек». Готова ли ты снова помочь тем, кто сам не может защищаться?» «Да». «Возьми эту женщину за руку». Прозрачное, еле видимое стекло, на которое только что плеснули воды, приподнялось в текучей форме руки. Селена со страхом взглянула на спокойного мальчишку. Но он мельком всмотрелся в нее и снова перевел взгляд на призрака. И девушка решилась. К застывшей в воздухе призрачной руке она нерешительно протянула свою. И ощутила, как ледяные струйки переплелись с ее пальцами. Призрак исчез. Ощущение холода на пальцах тоже. Селена с недоумением перевернула ладонь. «И что?» — все так же нерешительно спросила она. «Посмотри, пальцы дрожат?» «Нет». «Этот призрак — самоуверенность. Тебе ее не хватает. Когда ты будешь в чем-то сомневаться, она тебе поможет. Ты не обретешь ее свойств, просто будешь уверенной». «Говорят, призраки остаются на земле, если у них что-то остается невыполненное», — полувопросительно сказала девушка. «Она поссорилась со своим женихом перед вылетом. Тебе придется найти его когда-нибудь и выпросить прощения за нее. Ну что, идем?» «Пошли», — вздохнула Селена, но, немного поколебавшись, добавила. «Как-то слишком все легко». «Вот и меня удивило, как она быстро согласилась», — задумчиво сказал Конор и уже окончательно нацепил на лицо маску идиота. Они обошли палисадник и приблизились к входной двери. Краем глаза Селена уловила неясное движение за оконным стеклом, неподалеку от двери. Кто-то из двоих подсматривал. Скорее всего, вампир. «Почему я так уверена, что именно вампир?» – растерялась Селена. А вдруг подглядывал эльф. Мгновение спустя она неожиданно для себя уже пренебрежительно решила. «Будет еще эльф подглядывать. Он слишком высокомерен для этого дела. А вампир всегда пронырливым был. Он наверняка». Селена замедлила шаги. «Кажется, это не она, а Илия разговаривает в тон ей». «А что мы вообще должны сделать?» Деловито донеслось изнутри. Начинавшая привыкать и отличать голос призрака от собственного внутреннего, девушка все же чуть не поперхнулась. «Это кто это мы?» Но взяла себя в руки и уже спокойно объяснила. «Многого не требуется. Мы должны этим двоим отнести ужин и выпросить у них разрешение накормить еще одного, арестованного». Призрак на это ничего не сказал, но Селена неожиданно для себя ярко ощутила разочарование. «Всего лишь? И ты боялась именно этого?» Селена сочла нужным объяснить. «Я не здешняя, но нельзя перед эльфом и вампиром раскрываться. Поэтому и боялась, как бы чего не сказать лишнего или сделать что-то не то». «Вон что!» Рассеянно сказал призрак. И у девушки создалось впечатление, что Илия стоит между книжными рядами, забитыми довольно плотно, и жадно всматривается в корешки книг. Призрак подтвердил. «А у тебя тут интересно». После чего снова рассеянно, даже скорее для себя, пробормотал. «Значит, я с тобой ненадолго». Прежде чем постучать, Селена тихо спросила. «А твою маску не раскусят?» «Вокруг меня поле такого безумца, что уже при виде только границ хаоса они побоятся влезать в суть», — спокойно ответил мальчишка. И она постучала. Дверь открыли сразу. Троян словно мимо проходил и ручку к двери протянул. «С чем пожаловали?» — сухо спросил эльф, вышедший из коридора. Он казался огромным в этой большой комнате, так что и помещение сразу как-то скукожилось. Здесь было еще и сыровато. Селена вспомнила, как пахло сыростью в ее только-только обживаемом доме всего несколько дней назад. Эти, вселившись, даже не подумали снять шторы с окон. Не любят света оба. Помещение первого этажа, откуда выход вел сразу во дворик маленького поместья, было грязным и не просто темным, а каким-то безоглядно запущенным. «С ужином!» – спокойно откликнулась Селена и протянула узелок с двумя порциями мяса. «Там бифштексы. Один с кровью, другой хорошо пропеченный». Вампир мгновенно снял с ее ладони узелок с ужином. «Чего вы хотите за это?» – надменно спросил Айрон. «Разрешите отнести ужин и вашему арестованному», – ровно сказала Селена и слегка улыбнулась. «Ему мы принесли отварных овощей». Троян еле заметно скривился. Он выглядел очень напряженным. Девушка немного понимала его. «Чего тянет эльф? Жратву же принесли». Да и еще отдельно постарались, есть и с кровью кусок. Пусть не человеческой, но хоть что-то, — объяснили домовые. Айрон покосился на вампира. «Я провожу вас к нему». «Вы так добры!» «Это не доброта, а практицизм», — с удовольствием сказал вампир. «Завтра утром мы сделаем попытку улететь из деревни. Главная надежда на этого мага. Так что неплохо было с вашей стороны подумать о нем. Айрон, жду тебя в столовой». Он помахал эльфу узелком и быстро ушел в коридор. Айрон только поморщился. Кажется, ему не понравилась болтливость вампира. Селена сейчас разглядела его и про себя вздохнула. Эльф просто поразительно красив. Ко всему прочему, отчетливо ощущается, что от него буквально веет чувственной силой мужской притягательности. Едва он только перевел взгляд на девушку, она сразу сообразила, что он пытается ее очаровать. «Не дрейфь», — пренебрежительно сказал внутренний голос. «У него все равно не получится. Он сейчас свое обаяние пытается распространить на одного человека, не зная, что нас две личности. Не поддавайся. Он из любителей очаровать, чтобы получить кайф, когда тебя бросят. От сильного человеческого чувства он балдеет по полной». «Так мы идем?» — напомнила Селена о деле. Эльф, оказавшийся очень близко к ней, улыбнулся. Уже не высокомерно, а как улыбается мужчина женщине, которая ему понравилась и от которой он ждет отклика. Кажется, Илия хотела еще что-то сказать, но Селена уже с трудом удерживала собственную улыбку на губах, вспомнив утренний эпизод. Ничего не подозревающий Джари откашливается от крови, а этот бьет его с размаху. «Ого!» — тихо сказала Илия. «Вот тут что у нас!» Отчуждение эльф, впрочем, уловил сразу. Презрительная улыбка снова заиграла на его губах. Но Селена спокойно развернулась, не выпуская руки покорного ее движением Конора, и вышла из дома. Почему-то она была уверена, что эльф ничего ей не сделает. И вообще, кажется, благодаря присутствию Илии, она чувствовала себя и в самом деле уверенной, как и обещал Конор. Уже во дворике она выждала, чтобы Айрон оказался чуть впереди, и пошла за ним к тому самому сараю. Она-то еще ничего, но вот Конор вдруг довольно шумно втянул воздух сквозь зубы. Что случилось? Он ведь идет рядом, и она видит все то, что видит он. Или он увидел нечто магическим зрением? Стараясь не отставать от эльфа, Селена быстро вспомнила магические книги, перебрала в памяти уже знакомые обложки. Увидела, но не поняла. Айрон уже стоял рядом с сараем и деловито что-то снимал с двери. Впечатление снимал прозрачно-синие полотнища с самого сарая. Очень плотные. Чем они не понравились Конору? Это какая-то магия? «Вижу твоими глазами», — сказала Илия, тоже встревоженная. «В магии не разбираюсь, но примерно знаю, что это такое. Полная укупорка помещения от мира. Тот, кто находится в сарае, отлучен от любых стихий. Даже обычному человеку такое тяжело дается, а уж магу, которого ты видишь». Конор сжал руку девушки. Она взглянула на него. Но, вероятно, он это сделал не намеренно, а забывшись. Тем не менее, что-то было очень серьезное в происходящем, чего она пока не осознала. Мальчишеская ладошка, которую она сжимала, резко вспотела. «Ну, вот ваш маг. Можете его накормить», — почти добродушно сказал Айрон, но в сарай не зашел, только распахнул дверь. «Я пока оставлю вас», — уже с издевательскими нотками в голосе сообщил он и пошел к дому, таща за собой все эти синие полотнища. Будто совершенно забывшись, Конор сам потащил девушку за собой. Правда, со стороны его поспешность выглядела естественной. Ребенок увидел открытую дверь и хочет заглянуть в помещение. Селена вздрогнула и резко обернулась. Дверь в дом хлопнула. Эльф зашел, видимо, нисколько не сомневаясь, что узник не сбежит. «Быстро!» – прошептал Конор, мгновенно сбросивший с себя личину идиота. Они влетели в сарай. Кажется, довольно просторное помещение было предназначено для хранения сельскохозяйственного инвентаря. Вокруг были полки, какие-то решетки, за которыми аккуратно расставлены эти самые инструменты. Пришлось пройти по сараю шагов 7-8, прежде чем нашелся Джари. Он лежал на полу. Хорошо еще, тот был покрыт деревянным настилом. «Джари!» – жарко шепнула Селена и бросилась к нему. Маг медленно повернулся и попытался подняться. «Лежи!» – велел Конор, садясь перед ним на колени. «Что с ним сделали?» «С ним самим ничего. Они лишили его доступа силы, обычной силы, которую получает любое живое существо», — жестко сказал мальчик. «То есть сейчас он в том же состоянии, в каком его сюда забросили. Единственное, заговор сделали, чтобы кровью совсем не истек. Смотри, даже царапины не зажили. Если бы он не ранен был, быстро порвал бы блокирующую магию. Смотреть девушка не стала. Времени им дали явно мало. Поэтому она тоже встала рядом на колени, нагнулась к магу, быстро поцеловала его и обняла безвольное тело, бережно поддерживая голову. Больные глаза с трудом взглянули на нее и снова закрылись. Ругаясь про себя изо всех сил, Селена осторожно опустила голову Джари на деревянный настил и принялась снимать с себя кольца и браслеты. «Конор», — вдруг вспомнила она, — «а то синее покрытие, которое Айрон потащил в дом, это и есть?» Она затруднилась, как назвать увиденное. «Блок. Они именно этим заблокировали его», — сказал мальчишка, быстро надевая кольца на пальцы Джари. «Сейчас получилась небольшая утечка, потому что хоть блок и остался на сарае, но его часть протянулась в дом, за Айроном. Ко всему прочему, я рву этот блок, да и ты внесла достаточно силы, чтобы подлечить Джари. И они собираются использовать его, чтобы прорваться мимо машинных демонов?» – поразилась девушка. «В таком состоянии?» «Если бы он им нужен был потом, они бы на такое не пошли», – сказал мальчишка. «Что я еще могу сделать?» «Если не побоишься, возьми его за руки. Ну, как будто здороваешься». «Почему, если не побоишься?» «Он начнет вытягивать из тебя и артефактов силу. Больше ему неоткуда ее взять. Ощущения не из приятных». «Нашел, о чем спрашивать», — проворчала девушка и немедленно ухватилась за руки Джари. Холодные и влажные. Она даже испугалась. Вцепилась в них уже не просто так, а чтобы согреть. Конор, между тем, занимался ее кольцами, то надевая их на одни пальцы Джари, то снова снимая и надевая уже на другие. «Отойди чуть-чуть», — скомандовал мальчишка и быстро выложил браслеты Селены вокруг тела мага. Девушка, кажется, и сама сообразила, что он делает. Браслет это она наполнила как раз силой стихий. Но и с браслетами Конор действовал примерно как с кольцами. Он не давал им долго находиться на одном месте. Каждый из браслетов не пробыл на месте и минуты. Полагая, что мальчишка-то видит, как работают магические артефакты, Селена старалась удержаться от вопросов. «Пока одно хорошо», — тихо сказал Конор, в очередной раз поменяв местами вокруг тела мага браслеты. «Если они надеются на него, значит, до утра доживет. Джари...» Маг тяжело открыл глаза, уже не мутные и больные, а постепенно очищающиеся, и сосредоточил взгляд на Селене. Девушка обняла ладонями его лицо. «Ты меня слышишь, Джари?» Мальчишка всмотрелся в глаза мага и довольно кивнул. «Я сейчас дыру сделаю в крыше, ты быстро за нее уцепись, слышишь? Моргни!» Джари медленно закрыл глаза и открыл. Моргнул. Конор торопливо встал и поднял руку. Пальцы щепотью. Некоторое время ничего не происходило, а потом по сараю точно свежий ветер прошел. Порывом обдуло застоявшееся пространство, и словно именно на эти порывы еле ощутимой свежести и откликнулся маг. Он застонал, пытаясь дышать полной грудью. И вскоре Селена уже помогла ему сесть. Джари оживал с каждой секундой. Девушка глазам не поверила. Смуглый цвет возвращался на сероватое, почти бескровное лицо. А глаза становились все ярче. Впервые ей был преподан практический урок, каким становится человек, отрезанный от природных сил и лишенный малейшей подпитки стихией. И что происходит, если впустить к нему стихийные силы? Вскоре он уже сидел, прислонившись к ножке стола, на котором валялись какие-то непонятные для девушки инструменты. «Завтра их здесь не будет», — слегка задыхаясь, сказал маг. «Они мне сказали, что я должен вывести их отсюда. Я сказал, что сделаю». Девушка немедленно похолодела, а потом разозлилась. «Спасаешь нас?» — сухо спросила она. «Это ты хочешь сказать? Вроде как увезешь этих двоих отсюда и нас от их присутствия освободишь, а вот не отпущу, понял?» «Селена, ты же...» «Закрой рот», — оборвала девушка. «Нет, вы только взгляните, как он хорошо придумал. Геройствовать вздумал, да? А ты хоть иногда дальше своего носа смотришь? Ты хоть немного думаешь о том, что будет чуть позже? Увезет он их. У меня 15 человек детей, и мясо осталось только на завтрак. Хочешь сказать, что не понимаешь? Что эта катастрофа тебя лично никак не задевает? Жертвоприношение мне тут вздумал устраивать». «Селена, не кричи», — предупредил Конор, слегка удивленный. «А мне плевать!» — крикнула девушка. «Ты что придумал, Джари? Уведешь этих, тебя убьют, а там хоть потоп после, да?» Геройский поступок он придумал, видите ли. Подвиги решил совершать. Раз и готово, да? И что, хочешь сказать, что на кабана мне придется идти? Да я... А вот фиг на все. Пойду на кабана, потому что, в отличие от тебя, я думаю о будущем. О том, что только на мне остаются эти 15 ртов, что мне их кормить придется. Они ведь живые, они маленькие, они есть просят. Я им обещала дом. И я дам им этот дом, где они всегда будут сыты и не будут думать, что вот завтра придется снова мотаться по этой страшной земле в поисках приюта. Они маленькие, Джари, они поверили в меня, они поверили в тебя. И ты так легко уходишь от нас? Да лучше бы я сама тебя убила сразу. Селена, предостерегающе напомнил мальчишка. Что, Селена? Меня сюда забросили фиг знает зачем. Я, блин, в этого слабака... А сама ахнула и оборвала негодующий вопль на полуслове. Джари поднял вздрагивающую руку положить на ее плечо. Она оказалась слишком близко, только дернулась вырваться, как, застыв на мгновение, прильнула к нему снова обнять. Он опустил голову к ней, теперь совсем близкой, на плечо. Медленно провел колючей от щетины щекой по ее щеке. «Что будем делать?» «После того, как мы уйдем...» Сказала она ему, получилось мимо него, потому что прижался к ней щекой. «Тебе придется притвориться таким же слабым, каким ты был до нашего прихода. Я вернусь ночью. Ты должен меня ждать. Понял?» «А зачем ты придешь ночью?» «Выкрасть тебя, конечно», — сказала Селена и отстранилась, чтобы заглянуть в лицо мага. Он сидел уже достаточно уверенно, и она вздохнула. «Думаешь, зачем мы сюда вообще пришли? Чтобы проверить, готов ли ты к побегу?» «Селена, но ты...» — начал мальчишка. «Вы оба собираетесь меня переубеждать?» — скептически спросила девушка. «Здорово ты их!» — восхищенно сказала Илия, которая до сих пор помалкивала. «Я уж думала, ты совсем мышка, тихая такая. А ты, оказывается, и прикрикнуть можешь». Селена мысленно кивнула. «Ладно, мы оставляем тебе вот эти тарелки. В них всего лишь тушеные овощи. И вот два яблока Веткин велел передать». Говорит, для магов силы набираться самое то. Перед этими двумя притворяйся, не забудь. Жди меня в полночь или чуть позже. «Нас!» — поправил мальчишка, испытывающий, глядя то на нее, то на мага. Селена и сама внимательно посмотрела на Конора. Несдержанность имеет как свои плюсы, так и минусы. Зато впереди несколько часов на составление плана, как выкрасть мага. Может, это и к лучшему, что она сейчас устроила небольшую истерику.